Глава 25. Спокойно, господа. Я развернулся и замер, щурясь от света фар. Вы ведь понимаете, что это не мы сделали... Молчать! У меня тут дюжина парней, и каждый держит тебя на мушке! Прорычал в ответ чей-то голос. Я знаю, кто ты такой и на что способен. Если кто-нибудь из вас троих хоть дернется, клянусь богом, я проделаю в твоей голове дырку величиной с кулак. Я осторожно потянулся вперед даром. Родовая сила еще не восстановилась после того, как я полминуты назад принял на щит часть удара, оставившего от Белого дома одни головешки. Зато источник уже исправно работал, наполняя резерв. Нарываться на драку определенно не стоило, но прощупать не в меру ретивого служителя закона я смог без особого труда. Одаренный, видимо, поэтому и раскусил меня, даже если ему не доложили о визите русского посла заранее. Класс 10-9 в лучшем случае. Его хватило только определить наиболее опасного из нашей троицы. А вот разобраться в остальном не доставало ни силёнок, ни умений. Вряд ли кто-то по эту сторону океана вообще умел обучать по-настоящему серьезных магов. Может, поэтому служивый так и нервничал, понимал, что я в пятеро сильнее его самого и в пятеро опаснее всего отряда. «Если вы действительно знаете, на что я способен, то уж точно не станете заставлять стоять поднятыми руками», — проворчал я. «Уверяю вас, джентльмены, нам совершенно ни к чему...» «Не двигайся, черт бы тебя побрал!» Долговязый силуэт в плаще и шляпе шагнул навстречу, нацеливая револьвер мне прямо в лоб. «Я специальный агент Форд, Федеральное бюро расследований. У меня есть все полномочия задержать вас троих». «И неужели так сложно было для начала представиться?» Вздохнул я, поворачиваясь к Суворову, и продолжил уже на русском. «Александр Васильевич, вы можете объяснить господину специальному агенту, что ему лучше перестать тыкать в нашу сторону своей игрушкой? Или кто-нибудь может ненаруком пострадать?» «Что ты там бормочешь?» Голос Форда уже срывался на виск. «Только попробуй...» «Успокойтесь, джентльмены. После того, что здесь случилось, не стоит устраивать еще и стрельбу». Форд тут же стих. Нет, даже не так. Замолчал буквально на полуслове, потому что что-то невидимое заткнуло ему рот или стиснуло горло так, что оттуда больше не вырвалось ни звука. Я бы многое дал, чтобы увидеть выражение лица господина специального агента, но хватило и силуэта, разом съежившегося приблизительно вдвое. «Прикажите вашим людям убрать пушки, агент. Мы ведь не хотим новых проблем, разве не так?» Таинственный незнакомец говорил не так уж громко, но я слышал каждое слово, как и все остальные. С его появлением шорох, лязг затворов и голоса со всех сторон стихли, и даже вой сирен будто чуть отдалился. Он шагнул из темноты прямо в свет от автомобильных фар, и вдруг каким-то образом оказался даже не рядом со мной, а чуть дальше, фактически на пути агента Форда. Наш спаситель определенно не был одаренным, однако от невысокой фигуры в светлом плаще веяло, нет, пожалуй, не силой, скорее властью, авторитетом, который ощущался чуть ли не физически. Вполне возможно, незнакомец тоже привел с собой целую маленькую армию и все же вышел навстречу федералам в одиночку. И без оружия. И тем пришлось замолчать. «Я думаю, эти люди нам не враги», — продолжил он. «И что бы ни случилось здесь, джентльмены, я бы на вашем месте не стал угрожать стволами послу российского императора». «Мы сами разберемся, кому и чем угрожать». Форд сердито огрызнулся, но сам при этом отступил еще на шаг. «Я задерживаю господина посла и его друзей, во всяком случае, пока не выяснится обстоятельства всего этого». «Нет, агент». Незнакомец чуть склонил голову и убрал руки в карманы. «Этого я допустить никак не могу. Вряд ли хоть у кого-то в этой стране есть полномочия задерживать господина посла. А что касается его друзей, думаем, лучше поехать со мной». «Вы думаете?» — ядовито протянул Форд. «Господин Гувер будет очень недоволен». «Передайте господину Гуверу, что он пока еще не самый главный в этой стране». «Непременно передам. И не забывайте, все имеет свои последствия». Форд свободной рукой чуть приподнял шляпу. «Доброй ночи, сенатор». Последнее слово осталось за федералом. И все же ему пришлось прятать револьвер под плащ и убраться к черту. вместе со всеми своими приспешниками. Но благодарить невесть, откуда взявшегося сенатора, я не спешил. Что-то подсказывало, что он даже без угроз, криков и размахивания оружием окажется пострашнее, чем все местные федералы вместе взятые. «Прошу вас», — сенатор отступил чуть в сторону, указывая на ближайшую машину. «Господин посол может вернуться к себе, но на вашем месте я бы предпочел задержаться». «И это предложение, от которого я не смогу отказаться?» — на всякий случай уточнил я. «Сможете», — усмехнулся сенатор. «Но в таком случае федералы доберутся до вас намного раньше, чем вы окажетесь в посольстве. К тому же я буду настаивать. Не сомневаюсь, что вы умеете быть убедительным». Я отряхнул одежду и снова повернулся к Суворову. «Возвращайтесь домой, Александр Васильевич, и непременно поставьте Зимний в известность обо всем, что здесь случилось. А мы с господином сенатором немного прокатимся». «Вы уверены, князь?» «Не знаю, что сейчас двигало Суворовым. То ли вполне искреннее беспокойство за мою сиятельную персону, то ли нежелание в очередной раз оказаться за бортом важных событий, то ли то и другое понемногу. Да чего уж там. Я и сам из ряда сомневался, что мне стоит садиться в кортеж с весьма темными личностями, которые, судя по всему, не относились ни к федералам, ни к армии, ни непосредственно к администрации президента. Но глава Соединенных Штатов несколько минут назад разлетелся в пепел, а значит, события решили изрядно ускориться. Может быть, сами по себе, а может, благодаря моему внезапному появлению в Вашингтоне. Так или иначе, времени оставалось все меньше, и мне определенно стоило поскорее пообщаться с кем-нибудь, наделенным в равной степени и властью, и здравым смыслом. И свалившийся на голову загадочный сенатор подходил для этого как нельзя лучше. «Нет, не уверен, ваша светлость», — вздохнул я, шагая к машине. Но все-таки рискнул. Господин сенатор прибыл, если не на лимузине, то на чем-то подобном. Места в просторном салоне оказалось предостаточно, и мы уселись назад втроем. Я и Хельга на одном кожаном диване, а сам наш новый знакомый на втором, спиной к водителю. Света внутри отчаянно не хватало. И все же я, наконец, хоть как-то смог разглядеть лицо напротив. Гладко выбритый, с пышной шевелюрой, зачесанный на левую сторону. Еще не старое, вряд ли возраст сенатора перевалил за четвертый десяток лет. Хоть сам он и выглядел помятым, уставшим и хмуро сосредоточенным. Я едва ли назвал бы его красавцем, и все же с такой внешностью он вполне мог бы сменить кресло в парламенте на театральной подмостке или съемочную площадку и не затеряться на фоне коллег по ремеслу. Я без всякого дара ощущал исходившее от него обаяние. Наверняка этот человек умел одной улыбкой превращать заклятых врагов в союзников. А еще одним своим словом заставить целый отряд озлобленных федералов поджать хвосты. «Мое имя Роберт Кеннеди». Сенатор сцепил руки в замок и чуть подался вперед. «Возможно, вы обо мне слышали. Ваше имя кажется знакомым, лицо тоже». Я на мгновение задумался. «Но господин президент, если мне не изменяет память...» «Убит 5 лет назад», — кивнул Кеннеди. «Конечно же, вы знали моего брата. Все остальные члены семьи не столь известны. Во всяком случае, пока». Не то чтобы я так уж интересовался политикой Соединенных Штатов, но положение и текущие дела в Петербурге порой требовали кое-каких познаний и в этой области. Слова Кеннеди всколыхнули что-то в памяти. Главным образом, заголовки старых газет, но их оказалось достаточно. Головокружительная карьера, громкое убийство, тайна, много-много тайн. Похоже, судьба свела меня с младшим братом покойного президента Джона Кеннеди. Роберт уже успел занять кресло сенатора и, похоже, метил еще выше. Кто-то из гостей на приеме у герцогини в Страсбурге называл его очевидным фаворитом на выборах этого года, до которых оставалось всего ничего, вряд ли больше месяца. Изрядная фигура. Мне то ли несказанно повезло, то ли... «Вы ведь собираетесь представиться?» — усмехнулся Кеннеди. «До меня доходили слухи, кто сегодня появится в Белом доме, но я и не думал, что вас окажется двое». «Моя спутница, Хельга Рихтгофен». Я не стал юлить и выдумывать что-то на ходу. Вряд ли в Штатах хоть кого-то могло удивить немецкое имя. Наверняка прямо здесь, в Вашингтоне, нашлась бы не одна сотня Шульцев, Груберов, Лакампов и еще черт знает кого. Для Кеннеди Хельга могла оказаться кем угодно. От булочницы, удравшей из Эльзаса, до какой-нибудь официантки из забегаловки на хайвее. Его наверняка куда больше интересовала моя персона. «А меня зовут Александр Горчаков», — продолжил я. «Князь и, разумеется, верный слуга российской короны». «Тот самый Горчаков», — Кеннеди покачал головой. «Вот уж не думал, что мы когда-нибудь встретимся лично. Да еще и вот так. Признаться, я представлял вас несколько старше». «Как и многие другие, сенатор», — улыбнулся я. «Удивлен, что обо мне знает даже по эту сторону океана». «Сейчас ваше имя известно каждому, кто хоть что-то смыслит в политике. Впрочем, могу только догадываться, каким ветром сюда занесло столь важную птицу». Кеннеди чуть сдвинул брови. «Да еще и в ту самую минуту, когда Белый дом спалили дотла какой-то магией». «Вы что, тоже собираетесь обвинять меня в убийстве американского президента?» — вздохнул я. «Начинаю думать, что мне все-таки не стоило садиться в вашу машину». «Нет, князь, я так не думаю». Кеннеди снова посмотрел на меня так, будто пытался просветить взглядом насквозь. «Наслышан о ваших подвигах, но подозреваю, такие разрушения не под силу одному магу, даже если это сам Александр Горчаков. И все же ваше появление в Вашингтоне не случайность». «Разумеется, не случайность, господин сенатор», — ядовито отозвался я. «У меня была назначена встреча с президентом. И уж поверьте, я сейчас меньше всех в этой стране заинтересован в том, что случилось». «О чем вы хотели с ним говорить?» Кеннеди откинулся на сиденье и сложил руки на груди. «Собирались сообщить о покушении? Или что? Нет!» Я тряхнул головой. «Послушайте, сенатор, я не против выложить вам все, что знаю. Но давайте не будем спешить. В конце концов, я даже понятия не имею, куда вы меня везете». «Скоро увидите, князь», — вздохнул Кеннеди. «Потерпите немного».